Элдитербет. Уню диадиибет, едьолах, алох, каретин, карргутугар и ирабыт. Дорогие наши гости! Приглашаем вас увидеть красоту нашей мирной и благополучной жизни. Уважаемые гости, добро пожаловать в Чичур-Муран, уникальный этнографический комплекс, расположенный в живописной долине реки Лены, всего в нескольких километрах от Якутска. Здесь, на этой земле, мы бережно храним и оживляем дух древней Якутии, ее самобытные традиции, богатую историю и удивительную культуру.